Часть первая. Примечание. Автор предисловия, а равно и пролога, сам издатель книги Этцель, выступавший как литератор под псевдонимом Сталь. Биографические сведения о нем в предисловии к нашему изданию. Конец примечания. Предисловие. Мы решили издать эту книгу, дабы предоставить слово чудесным животным Гранвилля и, соединив наше перо с его карандашом, помочь ему в критике изъянов нашей эпохи, а через них – изъянов всех времен и всех стран. Мы сочли, что благодаря звериным маскам эта критика людей, ничего не потеряв справедливости, ясности и уместности, утратит, однако же, ту резкость и желчность, которые превращают перо критика, пусть даже он движим самыми лучшими намерениями, в оружие столь опасное и порой столь несправедливое. Надеемся, что с Божьей помощью мы никого не оскорбили. Мы избрали такую форму именно потому, что она позволила нам быть откровенными без грубости и говорить не о лицах и фактах, но лишь о характерах и типах, если позволительно будет употребить это слово, которое нынче нарасхват. Примечание. Намек на начавшее выходить незадолго до сцен в конце 1839 года. Издание Леона Кюрмера «Французы, нарисованные ими самими». Об истории его создания смотрите подробнее. Французы, нарисованные ими самими, парижанки. Москва, 2013 год, страницы 5-22. Типом Кюрмер называл гравюру на дереве, черно-белую или, в части тиража, цветную, которая располагается на развороте с первой страницы очерка и изображает фигуру в полный рост. Если саму идею сборника со словесными портретами типических фигур современности Кюрмер почерпнул из английского коллективного сборника «Образы народа» или «Портреты англичан» 1838 год, то изобразительные типы в полный рост были его собственным изобретением, и он им очень гордился. Таким образом, звериные типы Гранвилля и Этцеля представляли собой мгновенную пародийную реплику на серьезные типы Кюрмера. Утверждение Этцеля, что его книга говорит не о лицах, а только о типах, не лишено лукавства. Современники, судя по его же собственному позднейшему признанию, жадно искали и находили в так называемых вечных типах намеки на известных особ. Многое от нас ускользает, но многое совершенно очевидно. Например, не подлежит сомнению, что очерк Жанена, первый фельетон «Пистолета», пародирует драму Гюго «Руи Блас», а на иллюстрирующем ее рисунке Гранвилля псы-драматурги имеют ярко выраженное портретное сходство с Александром Дюма и Виктором Гюго. Конец примечания. Таким образом, критика наша обрела более общий характер и стала, надеемся, более благопристойной и менее обидной. Похвалим себя за то, что не послушались совета некоторых доброжелателей и не взяли всю работу на себя. Примечание. Тем не менее, Этцель в его писательской ипостаси под псевдонимом Сталь написал для сцен наибольшее число рассказов – 12. Это те 9 текстов, которые вошли в наше издание, а также не вошедшие рассказы «Воспоминания старой вороны», «Седьмое небо» и «Надгробное слово шелковичному червю». Конец примечания. Мы сочли, что будет правильнее призвать на помощь прославленных писателей. Именно так мы и поступили и поручили самую нелегкую часть работы тем знаменитостям, которые пожелали предоставить нам свои имена и таланты. Если вправду такое множество авторов и стилей могло повредить единству целого, части, по нашему убеждению, от него только выиграли. Целое же, если и пострадало, то совсем не сильно. Пользуемся случаем поблагодарить наших любезных сотрудников за то, что в пору нашего дебюта они не оставили нас без поддержки. Каждый из них, присоединившись к нам, усвоил себе нашу идею и возвысил ее всею силою своего таланта. Мы счастливы это признать. Разумеется, не мы первые наделили животных даром речи. Однако нам, кажется, удалось свернуть с того пути, по которому шли все те, кто прежде нас описывал животных самих по себе или в их взаимоотношениях с человеком. В самом деле, прежде, в басне, в апологе, в комедии, человек всегда выступал в роли историка и рассказчика. Он всегда сам себе читал мораль и никогда не скрывался полностью за тем животным, которое взялся изображать. Он всегда играл главную роль, а животное второстепенную. Одним словом, там человек занимался животным, а здесь, в нашей книге, животное занимается человеком и, судя себя, судит его. Точка зрения, как видим, переменилась. Наконец, у нас человек никогда не берет слово. Он, напротив, выслушивает животных, которые в кои-то веки становятся судьями, историками, хроникерами, если угодно, исполнителями главной роли. Мы не дерзаем утверждать, что открытие наше велико и прекрасно. Мы лишь хотим подчеркнуть, чем наша книга отличается от других. Быть может, читатели признают, что именно это новшество, каким бы легкомысленным оно ни выглядело, помогло нам выступить с известным успехом на поприще, которое казалось уже закрытым едва ли не навсегда. Мы благодарны публике за прием, оказанный этой книге. Что ни говори, такой большой успех, какой выпал на ее долю, не может быть незаконным. И мы убеждены, что если читатели нас поддержали, то лишь от того, что поняли. Нам может недоставать таланта, но добрых намерений и добрых чувств у нас в избытке. В заключение скажем, что эта книга не родилась бы без участия господина Гранвилля, великого мастера, не имеющего, насколько нам известно, ни образцов, ни подражателей. Скажем также, что будь у нас одна единственная цель – предоставить оригинальному Гранвиллеву карандашу поле деятельности, на котором он мог бы, наконец, проявить себя совершенно свободно, одного этого достаточно было бы для оправдания всего предприятия. Сталь. Примечание. Эту мысль Эцель повторяет и в рекламном проспекте книги, и в письме Бальзаку от июля 1842 года. Величайшая заслуга Гранвилля состоит в том, что он смог в животных увидеть людей. Никогда еще он не рисовал так хорошо, потому что только в этой книге он получил свободу. Во всех других он прежде всего заботился о том, чтобы передать мысль авторов. Конец примечания.